Глава 52. Силы правопорядка США начали беспрецедентную тайную операцию. Федеральное бюро по борьбе с организованной преступностью и рэкетом работало бок о бок с ФБР, таможней, почтой, налоговой службой, Федеральным бюро по борьбе с наркотиками и другими агентствами. Расследовались убийства, заговоры с целью убийства, вымогательства, неуплата налогов, торговля наркотиками, подделка ценных бумаг. Томас Колфакс дал им ключ от ящика Пандоры, заполненного преступлениями и коррупцией. Скоро большая часть преступного бизнеса должна была исчезнуть. Главный удар должен быть нанесен по семье Майкла Моретти. Пострадают и другие семьи. В Соединенных Штатах и за рубежом федеральные агенты тайно собирали информацию о людях, значившихся в их списках. Агенты в Турции, Мексике, Сан-Сальвадоре, Марселе и Гондурасе связывались со своими коллегами, предоставляя им данные о преступной деятельности в их странах. Все эти ловили мелкую рыбешку и обещали ей прощение, если будут выданы настоящие боссы. Вся операция проходила без шума, чтобы не вспугнуть тех, на которых скоро обрушится шторм. Председатель сенатской комиссии Адам Уорнер постоянно принимал посетителей в своем доме, и эти встречи нередко заканчивались далеко за полночь. Не было никаких сомнений, что когда все закончится и организация Майкла Моретти будет раздавлена, победа на президентских выборах Адаму обеспечена. Он должен был выглядеть счастливым, но Адам чувствовал себя ужасно, переживая самый тяжелый моральный кризис в своей жизни. Дженнифер Паркер была замешана в преступной деятельности, и Адам должен был предупредить ее, сказать, чтобы она скрылась, пока есть такая возможность. Но у него были и другие обязательства перед комиссией, носившей его имя, перед Сенатом Соединенных Штатов. Он был палачом Дженнифер. Как же он мог быть ее защитником? Если он предупредит ее, и это вскроется, все, что сделано его комиссией, пойдет на смарку, так как это подорвет веру в нее. Адама поразило заявление Колфакса о том, что у Дженнифер есть ребенок. Он должен был поговорить с ней. Адам набрал номер телефона ее конторы, но секретарша ответила: «Извините, мистер Адамс, мисс Паркер нет». «Это очень важно. Вы не знаете, как мне с ней связаться?» «Нет, сэр. Может, кто-нибудь другой может вам помочь?» Никто не мог ему помочь. На следующей неделе Адам звонил в контору Дженнифер по нескольку раз в день, и каждый раз секретарша отвечала, что мисс Паркер отсутствует. Адам сидел в своем кабинете, готовясь в очередной раз позвонить Дженнифер, когда вошла Мэри Бет. Адам повесил трубку. Подойдя к нему, Мэри Бет нежно провела ладонью по его волосам. «Ты выглядишь усталым, дорогой. Я в порядке». Она подошла к креслу и села напротив мужа. «Все получается, не так ли, Адам?» «Похоже так. Надеюсь, что все скоро закончится. У тебя такая нагрузка. Я привык, Мэри Бет. Не беспокойся обо мне». «Но я волнуюсь. Кстати, в списке есть имя Дженнифер Паркер, не так ли?» Адам резко вскинул голову. «Как ты об этом узнала?» Она рассмеялась. «Адам, ты превратил дом в общественное заведение. До меня доходят всякие разговоры. Всем так хочется поскорее поймать Майкла Моретти и его подружку». Она наблюдала за лицом Адама, но оно было непроницаемым. С гордостью посмотрев на мужа, Мэри Бет подумала: «Мужчины такие наивные». Она знала о Дженнифер Паркер гораздо больше, чем Адам. Мэри Бет всегда поражала, какими блестящими бизнесменами и политиками могут быть мужчины, и как они глупы, когда дело касается женщин. Сколько выдающихся деятелей женаты на самых настоящих ничтожествах. Мэри Бет понимала, почему у Адама начался роман с Дженнифер. Адам был видный и привлекательный мужчина, и, как всех мужчин, его можно было уговорить. Философией Мэри Бет было простить, но не забыть. Мэри Бет знала, что надо ее мужу. Все, что она делала, было направлено ему на благо. Что ж, когда это все закончится, она увезет его куда-нибудь. Он действительно выглядел усталым. Они оставят Саманту с няней, а сами уедут в какое-нибудь романтическое место, например, на Таити. Выглянув в окно, Мэри Бет увидела двух секретных агентов. Она еще не разобралась в своих чувствах к ним. Мэри Бет не нравилось вторжение в ее жизнь, но, с другой стороны, это напоминало ей, что ее муж — кандидат в президенты США. Хотя нет, ее муж будет президентом США. Все так говорят. Она уже представляла себя в Белом доме, и от этой мысли ей становилось приятно. Ее любимым занятием было фантазировать, как она переделает все в Белом доме. Часами она сидела в своей комнате, мысленно передвигая мебель, планируя, что она будет делать, когда станет первой леди. Она была в комнатах, куда не допускали посетителей, библиотеки Белого дома, где стояли почти 3000 книг, китайской комнате, зале для дипломатических приемов, жилых комнатах семьи президента и гостевых спальнях. Они с Адамом будут жить в этом доме, станут частью истории. Мэри Бет поежилась, вспомнив, как Адам чуть не лишился всего этого, связавшись с Дженнифер Паркер. Слава богу, все закончилось. Она посмотрела на Адама, сидящего за столом с осунувшимся лицом. «Может, приготовить тебе кофе, дорогой?» Адам хотел отказаться, но затем передумал. «Это было бы чудесно. Он снимет твою усталость». Как только Мэри Бет вышла из комнаты, Адам снял трубку и принялся набирать номер. Был уже вечер, и он знал, что контора Дженнифер закрыта, но кто-то должен был отвечать на звонки. Долго никто не подходил к телефону, наконец трубку сняли. «Я звоню по срочному делу», — сказал Адам. «Несколько дней я пытаюсь связаться с мисс Паркер. Это мистер Адамс». «Минуточку». После небольшой паузы голос сказал: «Извините, мистер Адамс, я не знаю, где мисс Паркер. Что вы хотите ей передать?» «Ничего». Адам бросил трубку. Его душила ярость. Он знал, что Дженнифер все равно не сможет позвонить ему. Сидя на диване, он думал, что скоро будут подписаны десятки ордеров на арест. Один из них будет за убийство. В него будет впечатано имя Дженнифер. Прошло 5 дней, прежде чем Майкл вернулся в охотничий домик, где была Дженнифер. В эти дни она отдыхала, ела, совершала долгие прогулки. Услышав, как подъезжает машина Майкла, она вышла встречать его. Осмотрев ее, Майкл сказал: «Ты выглядишь гораздо лучше». «Я чувствую себя лучше, спасибо». Они пошли по тропинке, ведущей к озеру. «У меня есть к тебе одно поручение». «Какое?» «Я хочу, чтобы ты завтра вылетела в Сингапур». «Сингапур?» «Одного стюарда задержали там в аэропорту с грузом кокаина. Его зовут Стефан Бьорк. Сейчас он в тюрьме. Я хочу, чтобы ты освободила его под залог, прежде чем он начнет говорить». «Ладно. И побыстрее возвращайся. Я буду скучать по тебе». Притянув ее к себе, он нежно поцеловал ее в губы и прошептал: «Я люблю тебя, Дженнифер». и она знала, что никому другому он не говорил этих слов. Но было поздно. Все было кончено. Что-то умерло в ней навсегда. Осталось только чувство вины и одиночества. Она решила сказать Майклу, что уходит от него. У нее не будет ни Адама, ни Майкла. Ей надо уехать далеко отсюда и начать все сначала. Ей надо было платить свои долги. Она выполнит последнюю просьбу Майкла и скажет ему об этом, когда вернется. На следующее утро она вылетела в Сингапур.